«Я уверен, мы все подобрали», — сказал он. «Это полудрагоценные камни, хороши для вечернего платья, но самое главное...» Он открыл бархатный футляр. «Вот и Бертолини». Дарси разглядывала изумительное колье. Бриллианты, сапфиры, лунные камни, опалы, изумруды и рубины были вставлены в искусно выполненную оправу, напоминавшую ей средневековые драгоценности, которые она видела на портретах в музее Метрополитен. «Прелесть, правда?» — спросил Стрэттон. «Теперь вы понимаете, почему менеджер Бертолини был так расстроен при мысли, что с колье что-то произошло?» Эрин необычайно талантлива. Ей не только удалось создать оправу, благодаря которой эти камни выглядят в 10 раз дороже своей реальной стоимости, но и выполнить ее в византийском стиле. Семейство, заказавшее это колье, родом из России. Эти камни были единственной ценностью, которую они смогли вывести, когда убегали в 1917 году. Дарси представила себе, как Эрин сидит за этим рабочим столом, зацепившись за ножки стула носками туфель. Так она всегда сидела, когда они вместе готовили уроки в колледже. Дарси охватила безысходное отчаяние. Куда могла пойти Эрин по своей воле, не доставив колье вовремя? «По своей воле никуда», — решила она. Прикусив дрожащие губы, она взяла ручку. «Опишите его мне, пожалуйста, и, я полагаю, нам нужно отдельно указать каждый камень, чтобы не возникло подозрения, что чего-нибудь недостает». Стрэттон доставал из сейфа оставшиеся мешочки, бархатные футляры и коробочки. Она обратила внимание, что он все больше волнуется. Наконец он сказал: «Я открою их все сразу. Потом мы занесем их в опись». Он посмотрел ей прямо в глаза. «Колье Бертолини здесь, а вот мешочка с бриллиантами, который я дал Эрин на 250 000 долларов, здесь нет». Дарси вышла из квартиры вместе со Стрэттоном. «Я иду в полицейский участок, чтобы заявить об исчезновении Эрин», — сказала она. «Вы совершенно правы», — ответил Стрэттон. «Я немедленно доставлю колье Бертолини, и если мы ничего за это время не узнаем об Эрин, через неделю свяжусь со страховой компанией по поводу бриллиантов». Ровно в полдень Дарси вошла в помещение 6-го участка по улице Чарльз. После ее настойчивых требований произошло что-то ужасное. К ней вышел следователь. Это был высокий негр лет за 40 с военной выправкой. Дин Томпсон, так он представился, сочувственно выслушал ее и попытался развеять ее опасения. «Мы правда не можем принять заявление об исчезновении взрослой женщины только потому, что ее никто не видел день-два», — объяснил он. «Это было бы нарушением права на свободу передвижения. Единственное, что я могу сделать, если вы оставите мне ее описание, так это проверить все зарегистрированные несчастные случаи». Волнуясь, Дарси продиктовала: рост 167,5 сантиметров, вес 57 килограмм, рыжеватые волосы, голубые глаза, 28 лет. «Подождите, у меня в сумочке есть ее фотография». Томпсон изучил фотографию и вернул ее Дарси. «Очень красивая женщина». Он попросил у Дарси визитную карточку и дал ей свою. «Будем держать друг друга в курсе». Сьюзен Фроли Фокс, обнимая 5-летнюю Триш за плечи, вела ее к школьному автобусу, который должен был отвезти ее в детский сад. Триш упиралась. По ее несчастному личику было видно, что она вот-вот расплачется. Малыш, которого Сьюзен крепко прижимала к себе другой рукой, наклонился и дернул Триш за волосы. Это и оказалось последней каплей. Триш завопила. Сьюзен прикусила губу, испытывая одновременно и раздражение, и жалость. «Он ведь не сделал тебе больно, а дома ты не останешься». Водитель автобуса, почтенная женщина с ласковой улыбкой, сказала примиряюще: «Ну, давай же, Триш, сядешь рядом со мной на переднем сиденье».